Хаф, хаф, хаф, белая, туманная духовная энергия хлынула в духовное море Нитяня, раздувая его как сморщенный воздушный шар. После неизвестного периода времени его духовное море расширилось на 50% от своего первоначального размера. Внезапно духовная энергия, которую он недавно впустил в свое духовное море, начала неистово и беспорядочно бродить внутри вихря. Она медленно конденсировалась и развивалась, прежде чем принять форму еще одного вихря духовной энергии. К тому времени, кроме вихря энергии пламени и вихря древесной энергии, у него было два вихря духовной энергии в его море. Как только он полностью сформировался, скорость, с которой он поглощал духовную энергию, удвоилась. Еще большее количество духовной энергии безумно быстро ворвалось в его духовное море и еще больше расширило его. Настроение Нитяня было очень хорошим. Его сердце наполнилось радостью, когда он понял, что он прогрессировал с огромной скоростью, культивируя в этом таинственном древнем дворце. Даже духовная энергия в мистическом измерении, куда его отвел доспех драконьего пламени, не была такой чистой и богатой, как энергия здесь. Нитянь понимал, что если он не воспользуется возможностью и не закалит себя, то будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. К тому времени он уже выбросил из головы испытания и небесные искры на своей руке. Он сосредоточился исключительно на культивировании и поглощении как можно большего количества духовной энергии, надеясь, что он сможет закончить обновление своего духовного моря до того, как произойдет что-то еще. Время пролетело незаметно. Прошел примерно день. Бесчисленные, яркие звезды на потолке дворца внезапно выстрелили ослепительным светом. Казалось, что зал дворца озарялся самыми настоящими звездами, которые находились где-то далеко, в непостижимой звездной реке. После того, как на них засиял звездный свет, все детальные узоры на стенах дворца засияли так же ярко, позволяя всем людям увидеть обстановку. Именно в этот момент Нитянь очнулся от культивирования. Он посмотрел на звездный свет, который освещал каждый уголок дворцового зала, не понимая, что это значит. Однако лишь через мгновение он понял, что 15 небесных искр на тыльной стороне его руки стали несравнимо горячими. К этому моменту его духовное море уже удвоилось. Количество духовной энергии, которую он мог хранить в своем духовном море, казалось, достигло своего предела за такое короткое время. У него было чувство, что если бы он культивировал в других местах, а не здесь, даже если бы у него был бесконечный запас духовных камней, ему понадобилось бы 1,5 года, чтобы сделать то же самое достижение. Луч чрезвычайно яркого звездного света засиял на стене дворца, и сложный узор в этой области мгновенно стал ясным и ярким. Нитянь оглянулся и вскоре почувствовал быструю потерю своей психической энергии. Тем не менее, у него было странное чувство, что между ним и узором была создана таинственная связь. Казалось, словно его психическая энергия превратилась в невидимую руку, которая нарисовала детальный узор. В этот момент сильная сила притяжения родилась в 15 небесных искрах на его руке. В следующий момент он увидел, как узор постепенно отделился от стены и полетел к нему. Он был не единственным, с кем произошло нечто подобное. Трое других молодых воинов также сузили глаза, ища собственные цели. Три изящных узора стали яркими после того, как их осветили три луча звездного света. Один за другим они отделились от сплошной стены и полетели навстречу трем воинам. В двух других областях эксперты небесной стадии и стадии великого неба также использовали один и тот же метод, чтобы подтянуть к себе тонкие узоры. Как только узор дошел до него, психическая энергия Нитяня вошла в эти небесные искры вместе с ним. Цепь древних, таинственных письмен влетела в его разум. Наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Первая часть заклинания фрагментарных звезд. Как всегда, девушка в синем пропустила все, что произошло буквально мгновение назад. Глава 169. Глава 169. Нитяня громко потрясло. Таинственные символы, образовавшиеся из райских почестей, были слишком неаккуратными и непостоянными. Кажется, чтобы понять их истинное значение, их придется вновь собрать воедино. Однако среди непостоянных символов была одна аккуратная линия. Таинственные древние символы были написаны воинами Линьцы в незапамятные времена. Символы изображали древний дворец фрагментарных звезд, проходящий мимо первой части искусства фрагментарных звезд. Древний дворец фрагментарных звезд. Нитянь был эмоционально тронут. Прекратив свои размышления, он посмотрел на широкий дворец. Он смотрел на фрагменты звезд, сияющих на куполе, когда внезапно что-то осознал. Это место называлось древним дворцом фрагментарных звезд. Все, кто здесь были, пришли сюда за наследием древнего дворца фрагментарных звезд. Перед тем, как он вошел, его ментальное сознание не могло попасть в райские почести. Он понимал, что райские почести собрались во множество странных узоров после попадания в разрушенный город, но он не мог их осмотреть. 15 райских почестей, существовала невидимая мембрана, которая не давала ему их осмотреть с помощью своего ментального сознания. Однако не так давно, когда звезды засияли на куполе древнего дворца, когда он проник в странные узоры своим ментальным сознанием, направляя его к райским почестям, преграда, мешавшая ему проникнуть в райские почести, внезапно исчезла. Кажется, только люди, попавшие в древний дворец фрагментарных звезд, могли проникнуть своей ментальной энергией в райские почести и познать их тайны. Желая понять это, Нитянь глубоко вдохнул и снова сконцентрировался, чтобы осмотреть сияющие изображения на стене. Изображения были созданы с помощью звезд, сияющих ярким светом. Абсолютно каждый узор стал четким и понятным. Даже самые маленькие их детали можно было увидеть невооруженным глазом. Изображения были похожи на звезды, солнце и луну. Другие изображения выглядели как овраги и подземные сети. Некоторые же выглядели, словно старые деревья. Все изображения представляли собой различные тайны неба и земли. Однако не все изображения могли быть поглощены и нарисованы его ментальным сознанием. Рассматривая изображения одно за другим, он заметил, что мистическая связь между ним и изображениями еще не установилась. Его взгляд кружил вокруг и метался из стороны в сторону по стене. Внезапно, он пал на изображение, украшенное множеством фрагментов звезд. Оно было похоже на таинственный звездный атлас. Оно было очень ярким, даже ослепительным. Как только его взгляд пал на изображение, таинственная ментальная связь установилась. 15 райских почестей на его руке вновь стали неимоверно горячими, и вновь от них начала исходить могущественная притягивающая сила. В следующее мгновение таинственное изображение, похожее на звездный атлас, было притянуто его ментальным сознанием. Подлетая к нему, оно смешалось с его райскими почестями. Он почувствовал и сразу же заметил, что направившиеся в его райские почести изображения моментально растворились. Сложный таинственный звездный атлас внезапно раскрылся и превратился в древние печати. Он разлетелся на части в 15 небесных почестях. Его ментальное сознание кружило вокруг каждой райской почести. Затем он заметил, что таинственные изображения, поглощенные райскими почестями в разрушенном древнем дворце, превратились в древние печати. В 15 райских почестях находилось несколько сотен древних печатей. Они сияли и выглядели, словно фрагменты звезд, парящие на месте, пока ментальное сознание кружило вокруг. Он знал о большинстве из этих печатей, но поскольку они были неправильно расставлены, он не мог расшифровать их истинное значение. Однако он понимал, что после растворения каждая из печатей должна быть составлена в первую часть искусства фрагментарных звезд. Но в одну только первую часть искусства фрагментарных звезд могло входить несколько тысяч древних печатей. Если он действительно хотел заполучить наследие первой части искусства фрагментарных звезд, ему придется не только поместить все древние печати в свои 15 райских почестей, но и, как он понял, потратить огромные усилия на разложение их в правильном порядке. Только полностью поняв порядок древних печатей, он бы смог осознать секрет искусства фрагментарных звезд и начать по нему культивировать. Пху! Громко выдохнув, он понял, что после перемещения двух изображений в его райские почести его ментальное сознание было истощено. На время он решил замедлиться. Он не торопился собирать новые изображения. Вместо этого он осмотрел других трех людей. Он был уверен, что эти люди были на него похожи. Они находились в измерении Хаутянь. А значит, они тоже пришли за первой частью искусства фрагментарных звезд и наследием древнего дворца фрагментарных звезд. Все, что он делал ранее, делали и эти люди. Как и он, эти люди собирали изображения на стенах и получали древние печати, разбросанные повсюду, перемещая их в свои райские почести. Он специально смотрел на девушку в синем. С самого момента, как она вошла, ее руки находились на ее коленях, а потому, он не видел, сколько именно у нее было райских почестей. Сейчас девушка в синем также пользовалась ментальным сознанием и своими райскими почестями, собирая таинственные изображения на стене. Это позволило Нитяню увидеть, что на обратной стороне ее ладони, бледный как нефрит, было целых 20 райских почестей. 20. Пересчитав и убедившись, что их действительно было 20, Нетянь побледнел. Следуя его познаниям, чем больше у человека райских почестей, тем больше участников испытания он убил. Это показывало, насколько грозными они были. У подростка в белом было 16 райских почестей, у подростка же в черном, их было 18. Эти двое людей заставили его испугаться последствий. Но в этот момент, когда он увидел целых 20 райских почестей на руке девушки в синем, он понял, что она здесь была самой сильной. Его теория быстро подтвердилась. Он заметил, что после него подростки в белом и черном также потратили огромное количество своего ментального сознания, и потому они прекратили направлять таинственные изображения в свои райские почести, и только красивые зрачки девушки в синем продолжали гулять по стене. Она выбирала цель, с которой у нее была ментальная связь. Нарисовав очередной узор, она направила его в свои райские почести. «Ха, как и ожидалось от сулини райского храма сферы черных небес», засмеялся подросток в черном. «Сфера черных небес, райский храм». Брови Нетяня подскочили. Перед тем, как он отправился в тюремный дворец, Уцзи оставил в его приказном медальоне несколько заметок, которые он должен был рассмотреть по дороге. Среди этих заметок Уцзи не раз упоминал райский храм сферы черных небес. Он говорил, что по полученным им новостям, одни из райских врат земель метеорита должны были открыться в райском храме сферы черных небес, другие же должны были открыться в сфере тысячи вымираний. В землях метеорита было 9 сфер. Сфера черных небес, большая опустошенная сфера, сфера сотни войн, сфера черного озера, сфера Кунло, темная сфера преисподняя и сфера уходящих небес. В каждой из 9 сфер находились секты воинов-линцы. Силы 9 сфер различались друг от друга. Среди них сфера черных небес, сфера ледяных границ и большая опустошенная сфера были самыми сильными. Сфера тысячи вымираний, сфера сотни войн и сфера черного озера занимали второе место по силе. Сфера Кунло, темная сфера преисподняя и сфера уходящих небес были самыми слабыми. С давних времен сфера черных небес считалась самой грозной из 9 райских сфер. Ее сила твердо устаивала свою позицию среди первых 3 мест. Настолько твердо, что ее можно было назвать самой сильной сферой. Райский же храм был самой сильной сектой линцев в сфере черных небес. Райский храм занимал в сфере черных небес даже более стойкую позицию, чем тюремный дворец в сфере уходящих небес. Павильон Линбао, считавшийся одной из 4 самых сильных сект в сфере уходящих небес, был недоволен положением тюремного дворца. Однако все секты сферы черных небес признавали уникальное, несравненное положение райского храма. Райский храм был полноправным правителем сферы черных небес. Всего одно их приказа было достаточно, чтобы остальные секты начали повиноваться. Поскольку Сулинь была из райского дворца сферы черных небес, она гордилась тем, что смогла заполучить 20 райских почестей. Под наблюдением Нетяня и 2 других людей Сулинь вновь притянула таинственное изображение. Только после его попадания в райские почести она перестала смотреть на стену. К этому моменту даже ее ментальная энергия была исчерпана, ей было необходимо время, чтобы восстановиться. Она не смотрела на Нетяня и 2 других людей. Она тихо села и начала привлекать богатую духовную энергию своим секретным уникальным искусством. Она выглядела так, будто хотела восстановить свою ментальную энергию через духовную. Нетянь засомневался, но увидев, как это делает она, Нетянь сделал то же самое. Ранее ментальная энергия Нетяня могла быть восстановлена лишь после долгого сна. Простого поглощения духовной энергии было недостаточно для восстановления ментальной. Однако после изучения Сулини принятия духовной энергии своим духовным искусством, он смог почувствовать, что среди духовной энергии древнего дворца фрагментарных звезд, хоть и в неимоверно небольших количествах, существовала необычная сила, с помощью которой можно было восстановить ментальную энергию. Необычная сила находилась прямо в духовной энергии. Она занимала лишь 1/10. Однако даже в таком количестве необычная сила, способная восстанавливать ментальную энергию, находящаяся в духовной энергии, повергла Нетяня в шок. Он был взволнован тайнами древнего дворца фрагментарных звезд. Среди духовной энергии хранится небольшая необычная сила. Это означает, что чем больше я получаю духовной энергии, тем больше мне достанется теплой необычной силы ментального сознания. Сощурившись, неуверенно бормотал Нетянь, пока не пришел в себя. Он вспомнил о секретном искусстве, изученном с помощью огромной руки в таинственных землях. В этой секретной технике 5 пальцев должны были быть направлены в небо, как будто желая схватиться за небо и притянуть его вниз. К тому времени он воспользовался секретным искусством и притянул в себя довольно богатую духовную энергию. Это увеличило скорость его культивации в несколько раз. Это искусство полагалось на нахождение богатой духовной энергии вокруг. Он даже не пытался воспользоваться ей в секте Линьюнь, потому что духовная энергия там была слишком скудна. Сейчас же он находился в древнем дворце фрагментарных звезд. Здесь хранилась даже более чистая и богатая энергия, чем в таинственных землях. Нет более подходящего для этого искусства места, чем это. Засмеявшись, он успокоился. Он последовал своим чувствам и воспользовался секретным искусством. Перевел Ламассу специально для Руати. Глава 170. Нитянь поднял руку и притянул духовную энергию из своего окружения с помощью искусства. Уже вскоре из его ладони стала выходить притягивающая сила. Ху-ху-ху. Богатая, как никакая иная, духовная энергия древнего дворца фрагментарных звезд начала с большой скоростью к нему притягиваться. За короткое время в руке Нитяня уже сконцентрировался полужидкий шар духовной энергии. Этот шар быстро расширялся. Он стал размером с меньшие из жерновов мельницы. Духовная энергия в нем росла, создавая быстрые потоки энергии. ХММ, подросток в белом и подросток в белом почувствовали во время культивации что-то необычное. Они незаметно открыли глаза и начали осматривать Нитяня. Нитянь сощурился и воспользовался своим духовным искусством, чтобы заполучить чистую духовную энергию из шара. Чи. Огромное множество нитей духовной энергии вылетело из духовного шара и направилось в его тело. 2 духовных водоворота в его духовном море закружились с невиданной ранее скоростью. После того, как духовная энергия попала в его духовное море, море, еще далекое от своего максимума, быстро добралось до своей вершины. В это же время Нитянь почувствовал, как необычная сила, смешанная с духовной энергией, направилась в его разум. Эта сила быстро восстановила его истраченную ментальную энергию. Не прошло и секунды, как его лицо засветилось от бодрости и жизненной силы. Он восстановил достаточно большое количество духовной энергии. Однако духовный шар, находившийся в его руке, все еще был большим. Хранимая в нем духовная энергия все так же оставалась несравненно богатой, в то время как необычная сила, смешанная с духовной энергией, уже была исчерпана. Он больше не чувствовал существования необычной силы. Нитянь нахмурил брови и задумался. Тогда он принял решение. Он решил бросить свой духовный шар. Сю. Его рука слегка сместилась в сторону. Духовный шар, сконцентрированный в ней, резко улетел. Шар, более ему не подконтрольный, переместился на 5 метров влево. В нем все еще продолжали течь сильные потоки энергии. Ход шара появился из-за него, даже после того, как Нитянь его бросил. Между его ментальной связью и духовным шаром оставалась таинственная связь, но Нитянь об этом не думал. Единственной причиной создания этого шара была необычная энергия, хранимая внутри. Он хотел восстановить свою ментальную энергию как можно скорее. Поэтому, бросив старый шар, он приступил к созданию нового с помощью секретного искусства, полученного им в таинственном месте. И снова шар размером с малый жернов мельницы был создан им за очень короткое время. И вновь Нитянь начал получать его духовную энергию. К этому моменту из-за того, что его духовное море было расширено до максимума промежуточной стадии измерения Хаутянь, он больше не мог забирать столько духовной энергии, сколько захочет. Вместо этого он направлял в свой разум лишь необычную силу, составляющую около 1/10 духовного шара, восстанавливая свою ментальную энергию. Его ментальная энергия вновь частично восстановилась. Из-за этого выражение его лица стало еще ярче. Следующий. Нитянь стал узнавать секреты, хранящиеся внутри. Он вновь бросил духовный шар, потерявший свою необычную силу, в сторону. И снова, пользуясь тем же способом, он создал новый духовный шар. Он контролировал себя и вытягивал из шара лишь необычную силу. Один за другим духовные шары лишались своей необычной силы, чтобы восстановить его истраченную ментальную энергию. Как только необычная энергия шара заканчивалась, он бросал его в сторону, не прикладывая особых усилий. Уже вскоре Нитянь собрал вокруг себя 7 шаров, наполненных духовной энергией. Ментальная энергия, истраченная Нитянем, когда он притягивал древние изображения, была полностью восстановлена. Более того, он чувствовал, как его ментальная энергия возросла. Хе-хе, он засмеялся и широко улыбнулся. Прекратив культивацию, он снова направился к изображениям на стене. Вскоре он вновь установил таинственную связь с аккуратными изображениями. И опять он использовал свою ментальную энергию, чтобы переместить и направить изображение в свои 15 небесных почестей. После того, как изображение попало в райские почести, оно превратилось в несколько десятков древних печатей. Они были разбросаны внутри райских почестей. Она уже восстановилась, когда подросток в черном из большой опустошенной сферы заметил, что Нитянь прекратил культивировать и вновь стал собирать печати искусства фрагментарных звезд. Его выражение лица стало очень странным. Подросток в белом из сферы ледяных границ тоже тайно посмотрел на Нитяня с удивлением. Его сердце тоже было очень тронуто. Он и подросток в черном оба достигли вершины измерения Хаутянь в плане уровня культивации. На их уровне культивации силы после поглощения такого большого количества ментальной энергии, им придется еще долго восстанавливаться. Нитянь был на одну стадию ниже их в уровне культивации. Более того, он был из сфер уходящих небес, самой слабой из 9 сфер. Недавно он немного разузнал о Нитяня. Он думал, что Нитянь, пришедший из сфер уходящих небес, достигший промежуточной стадии измерения Хаутянь лишь недавно, был просто смешон. Он уже заметил, что парень из большой опустошенной сферы наметил Нитяня как свою цель. Изначально он думал, что парень из большой опустошенной сферы не будет долго себя сдерживать и уже скоро нанесет удар. Он боялся, что к тому моменту Нитянь умрет. Но сейчас, покачав головой, он понял, что Нитянь был непредсказуем. У него появилось чувство, что в теле Нитяня хранились секреты, о которых еще предстояло узнать. Ху! В этот же момент Сулинь из райского храма сферы черных небес пробудилась от своей культивации. Сулинь, одетая в синюю одежду, со своими красивыми бровями, впервые внимательно осмотрела Нитяня. После недолгой культивации она уже смогла вытянуть достаточно необычной силы из чистой и богатой духовной энергии, окружавшей их, воспользовавшись секретным искусством райского храма, чтобы полностью восстановить свою ментальную энергию. Но даже ее скорость восстановления ментальной энергии была меньше, чем у Нитяня. Следуя ее наблюдениям, двум подросткам из сферы ледяных границ и большой опустошенной сферы оставалось еще около половины суток до того, как они полностью восстановят свою ментальную энергию. Возможно, их уровень культивации слишком низок, а ментальная энергия слишком слаба. Поэтому они смогли быстро ее восстановить так быстро, прошептала Сулинь в своем сердце. Она не приняла это близко к сердцу и продолжила притягивать аккуратные изображения, отпечатанные на первой части искусства фрагментарных звезд, своей ментальной энергией. Через некоторое время она заметила, что, притянув три изображения, Нитянь остановился, потратив всю свою ментальную энергию. Целых три изображения. Сулинь наконец начала воспринимать Нитяня. Притягивая в этот момент аккуратные изображения, она слегка отвлеклась. Она ясно понимала, сколько ментальной энергии ей придется потратить, чтобы притянуть три изображения искусства фрагментарных звезд. Даже если ее ментальная энергия была полностью восстановлена, она могла притянуть только 5 изображений. Однако, чтобы не тратить слишком много энергии, обычно она притягивала 4 изображения и прекращала рисковать. Подросток в черном из большой опустошенной сферы и подросток в белом из сферы ледяных границ, находившиеся на пике измерения Хаутянь, также могли собрать не более 3 изображений, но они не решались так рисковать. Нитянь остановился лишь, собрав 3 аккуратных изображения. Это означало, что запас ментальной энергии Нитяня был как минимум равен запасу подростков в черном и белом. Она прекрасно понимала, какое положение занимали эти люди из большой опустошенной сферы и сферы ледяных границ. Нитянь из сферы уходящих небес же находился лишь на промежуточной стадии измерения Хаутянь. Более того, он достиг ее лишь недавно, и к ее удивлению, у него уже был такой необычно большой запас ментальной энергии. Более того, скорость восстановления ментальной энергии Нитяня была огромной. Красивые зрачки Сулинь засияли странным светом. Ее взгляд остановился на теле Нитяня, но затем она снова отвела его в сторону. Нельзя недооценивать, она сделала вывод в своем сердце. 3 аккуратных изображения после открытия превратились в древние печати. После того, как они смешались внутри райских почестей, Нитянь вновь расставил их правильно. И снова, следуя секретному искусству, изученному в таинственных землях, он начал создавать духовные шары. Он забирал из шаров лишь необычную силу, способную восстановить ментальную энергию. Когда вся сила была выкачана из шара, он его бросил и приступил к созданию нового. Время быстро пролетело. В этом месте Нитянь постоянно восстанавливал свою ментальную энергию через духовные шары. Когда она полностью восстанавливалась, он сразу же переносил печати первой части искусства фрагментарных звезд в свои райские почести. Через некоторое время вокруг него скопилось уже 23 духовных шара. Каждый раз он восстанавливался быстрее, чем подростки в белом и черном, используя эти шары. Он был даже быстрее, чем Сулинь из райского храма. Это привело к тому, что количество собранных им древних печатей искусства фрагментарных звезд превосходило количество собранных двумя людьми. Даже в сравнении с Сулинь, которая обладала 20 райскими почестями, у него могло быть немного больше печатей. Во время их пребывания внутри древнего дворца фрагментарных звезд аккуратные изображения на стенах, которые они вчетвером могли собрать, были разделены. Нитянь сохранял полноту своей ментальной энергии, исследуя все зоны. Он также не мог получить ответ от изображений, хранящихся в его райских почестях. Следовательно, он понял, что первая часть искусства фрагментарных звезд, все ее древние печати, были собраны внутри райских почестей четырех людей. Остальные три также это поняли. В этот же момент подросток в черном из большой опустошенной сферы вытянул руку и достал странный длинный меч со своей спины, внезапно посмотрев на Нитяня. Улыбнувшись, он сказал: «Пора собирать урожай». Перевел Ламассу специально для Рулати. Главы 171-174. Властелин всех миров, глава 171. Как только молодой человек в черном заговорил, Нитянь посмотрел на него. «Ты говоришь обо мне?» — спросил и усмехнулся Нитянь. Четверо из них были единственными воинами на стадии раннего неба, и все древние символы первой части заклинания фрагментарных звезд теперь хранились в их небесных искрах. Если бы они хотели собрать все магические символы и завершить первую часть заклинания, единственным способом было бы вырвать магические символы из трех других воинов. На самом деле, когда Нитянь понял, что все четверо собирали магические символы одного и того же заклинания, он ожидал, что в конечном счете между ними будет жестокая борьба. В глазах остальных, он имел самую низкую базу культивирования и, таким образом, был самым слабым противником в глазах остальных. Тем не менее, благодаря своей превосходной способности к восстановлению психической энергии, он получил самые мощные магические символы. Поэтому его не удивило, что молодой человек в черном нацелился на него. Он действительно готовился к такому случаю. Ха-ха-ха. Молодой человек в черном дико рассмеялся, направив свою длинную саблю в сторону Нитяня. Он сказал: «Я сделал тебя своей мишенью вскоре после того, как прибыл сюда. Полагаю, ты достаточно умен, чтобы понять это». Нитянь кивнул: «Да, ты прав. Я давно это понял. Меня зовут Вулин, и я из измерения безграничного запустения». Человек в черном взял на себя инициативу назвать свое имя. Улыбка на его лице не исчезла ни в малейшей степени, в то время как странно сформированная сабля в его руке начала излучать серовато-коричневый мерцающий свет. Веки семи закрытых глаз на лезвии дергались, как будто они собирались открыться в следующий момент. Длинная ужасная сабля посылала сильное убийственное намерение в окрестности. Серовато-коричневый свет, который устремился из лезвия, постепенно сгустился и превратился в зловещего, свирепого тигра. Мерцающий тигр испустил пронзительный вой. Нитянь немедленно ощутил пронзительную боль в голове, как будто вой был уже настолько силен, что фактически бросил вызов пространству и препятствиям перед Нитянем, и достиг самой глубокой части его души, заставив его сильно вздрогнуть. Его зрачки сжались, когда он поспешно использовал свою психическую энергию, чтобы сформировать слои щитов, дабы предотвратить рев тигра от проникновения в его душу. Еще больше серовато-коричневых светлых потоков вылетело из длинного меча, словно скользящие молнии. Свирепый тигр обнажил свои клыки и взмахнул когтями, когда он устремился к Нитяню посреди дождя из скользящих молний. Вулин, с другой стороны, не торопился и медленно выдвинулся в сторону Нитяня. Именно в это время семицветный пузырь вокруг Вулина внезапно лопнул. Вулин тяжело приземлился на пол дворцового зала. Его глаза наполнились жаждой крови, а аура, которую он испускал в окружение, была наполнена убийственным намерением. Нитянь, Вулин и молодой человек в белом из измерения вечной мерзлоты также упали на землю с высоты. Как будто в момент появления желания убийства, в их сердцах произошли изменения. Семицветные пузыри, которые доставили их четверых во дворец, лопнули одновременно. Теперь четверо из них стояли в четырех углах твердого, ледяного каменного пола, отделенные друг от друга примерно на 100 метров, с богатой, туманной духовной ци, заполняющей пространство между ними. Видя, что Вулинь больше не мог подавить желание сражаться с нетянем, Сулин из фракции Небесного Дворца нахмурилась, как будто она колебалась. Она, казалось, пыталась решить, следует ли ей напасть на молодого человека в белых одеждах из измерения вечной мерзлоты. К тому времени каждый из них понял, что для того, чтобы завершить первую часть фрагментарного звездного заклинания и забрать наследие в домен падающих звезд, им придется забрать небесные метки остальных. В конце концов, только получив все небесные искры от трех других, они смогут получить все символы, которые составляли заклинание. Причина, по которой Сулин не сделала ход сразу после Вулина, заключалась в том, что она изначально считала Вулина своей первой целью. Однако, по-видимому, Вулин знал о ее силе и не хотел встречаться с ней на поле боя так скоро, поэтому он предпочел сражаться с нетянем. Вскоре она поняла планы Вулина. Было две причины, почему Вулин выбрал нетяня. Во-первых, нападая на нетяня, он, естественно, оставит молодого человека в белом и Сулин, которая, по его мнению, потратит часть ее силы. Во-вторых, в глазах Вулина, нетянь был настолько слабее, что любому из них не нужно было потратить много энергии, чтобы убить его. К тому времени, когда бы он убил нетяня и забрал у него 15 небесных искр, Сулин и молодой человек в белом, вероятно, все еще будут в бою. В то время у него было бы два варианта. Во-первых, объединиться с молодым человеком в белых одеждах и сражаться против Сулин. Во-вторых, переждать их бой и сразиться с победителем. Вулин считал свой план безупречным, и поэтому он считал, что сделать нетяня своим первым противником, несомненно, было самым оптимальным выбором. Тем не менее, и Сулин, и молодой человек в белом увидели его намерения. Они не сразу начали драться, так как они оба боялись, что если они это сделают, и Вулину удастся прикончить нетяня очень быстро, он одержит верх и воспользуется их боем. Поэтому они обменялись взглядами и остались на своих местах. Судя по всему, они достигли взаимопонимания, не говоря ни слова. Одна за другой нити мерцающего света превратились в многочисленных змей из молний, и все они устремились к нетяню. В середине потока змей ревущий тигр бросился к нетяню, источая сильную жажду крови. Сотрясающий небеса и землю рев вырвался из уст свирепого тигра и направился прямо к разуму нетяня. Перед лицом постоянного рева, щиты, которые нетянь создал с помощью своей психической энергии, неоднократно разрушались и исчезали. Делая это, нетянь потреблял свою психическую энергию с поразительно быстрой скоростью. Выражение лица нетяня изменилось. Какой напористый! Как только он собрался набраться сил, чтобы сразиться с ревущим в его сторону тигром, ему в голову пришла мысль. Он взглянул на шары духовной энергии, которые плавали вокруг него, и заметил, что один из них плыл прямо между ним и приближающимся тигром. Хотя он отбросил эти духовные энергетические шары после высасывания из них особой энергии, так как именно он их создал, между ним и каждым из них все еще существовали таинственные связи. Он провел эксперимент, послав пучок психического сознания в этот духовный энергетический шар. Он мгновенно почувствовал, что духовный энергетический шар стал частью него самого, продолжением его конечностей, так как он мог остро ощущать непрекращающиеся энергетические колебания внутри него. Вперед! С помощью пучка его психической энергии, нетянь приказал духовному энергетическому шару лететь к ревущему, приближающемуся тигру. Духовный энергетический шар, который парил в воздухе, последовал его команде и с силой врезался в свирепого тигра. При столкновении шар, который содержал огромную духовную энергию, мгновенно взорвался. Ослепительный свет вырвался из разбитого шара. Как маленькое солнце, его взрыв породил взрывную волну, которая содержала разрушительную силу. Ревущий тигр вместе с шипящими змеями, летящими рядом с ним, были мгновенно поглощены ослепительным светом. Нетяню казалось, что все они были разорваны в клочья светом и взрывной волной, созданной взрывом шара духовной энергии. Взрыв шара духовной энергии полностью уничтожил атаку Вулина. Вулин почувствовал сильный шок в своем высоком и хорошо сложенном теле. Глаза наполнились удивлением, он посмотрел на место, где взорвался шар духовной энергии. Судя по его мрачному лицу Вулина, нетянь мог сказать, что он не ожидал, что духовные энергетические шары, которые он скопил и использовал, могут вновь оказаться оружием Нитяня. Пока он стоял в ужасе, Нитянь, который смаковал сладкий вкус победы, улыбнулся и выпустил несколько пучков психической энергии. Они одновременно вошли в 6 духовных энергетических шаров, и между ними и Нитянем мгновенно были созданы прочные связи. Нитянь чувствовал, что он контролирует их настолько точно, что они стали его руками и кулаками. Под командованием его психического сознания 6 шаров духовной энергии быстро поплыли к Вулину. Увидев 6 шаров духовной энергии, несущихся к нему, лицо Вулина стало таким мрачным, как будто он ударил босой ногой по стальной балке. Холодно хмыкнув, его длинная сабля задрожала, и из нее вылетели многочисленные 10-метровые лезвия света. 3 из 6 закрытых глаз на лезвии также моментально открылись. Внезапно, не только энергетические колебания, возникшие из тела Вулина, удвоились, но и аура вокруг него также стала бурной и кровожадной. Вперед! Один легкий клинок за другим пронзал воздух по идеальной дуге, а затем он обрушился на 6 шаров духовной энергии. При контакте энергетические шары немедленно взорвались, разбрызгивая бесчисленные искры во все стороны. Искры падали, как звезды со звездной реки, заполняя область, где стоял Вулин. Стоя в море разорванных искр, лицо Вулина исказилось, когда он протянул одну руку и одним быстрым движением сорвал свою черную мантию. Внезапно появилась зеленовато-коричневая духовная броня, которая плотно облегала его тело. Многочисленные нити яркого света, которые были остры словно стрелы, простирались в окружении изнутри духовной брони. На первый взгляд, Вулин казался гигантским ежом. Острые яркие лучи света, которые торчали из его доспехов, погасили искры вокруг него в долю секунды. Глядя на Вулина, который теперь держал длинную саблю и был покрыт странной броней, Нитянь пробормотал про себя. «Должно быть, он один из избранных, о которых предупреждал меня мой мастер, властелин всех миров», глава 172. Прежде чем Нитянь направился в адскую секту, чтобы принять участие в испытании небесных врат, Ву Цзи упомянул ему, что избранные из других 9 измерений также будут там. Все они были талантливыми молодыми воинами, имевшими в своем распоряжении мощные духовные инструменты высокого уровня и сильнейшие заклинания. Кроме того, у каждого из них был мастер с неограниченными ресурсами, любой из них мог быть даже более могущественным, чем Ву Цзи. Кроме того, секты воинов Ци, из которых они прибыли, были намного сильнее секты парящих облаков, и потенциально могли иметь более длинную историю и больше ресурсов, чем адская секта. Ву Цзи призвал его быть особенно осторожным, если он столкнется с такими избранными. В глазах Нитяня, Вулин из измерения безграничного запустения должен был быть одним из избранных, о которых предупреждал его учитель. Длинная странная сабля в его руке и духовные доспехи, которые он носил, были далеко за пределами обычного оружия. Нитянь видел, как Вулин был поглощен миллионами искр, созданных, когда взорвались шары духовной энергии. Однако, как только Вулин открыл свою духовную броню, только яркий свет, который выстрелил из нее, смог уничтожить все до последней искры. После этого Вулин остался стоять на месте, будучи совершенно невредимым. Только свет, который вылетел из его духовной брони, слегка потускнел. «Кажется, я недооценил измерение небесного пламени». Вулин, прорываясь сквозь море искр, когда он шел к Нитяню, с каждым его шагом бесчисленные лучи света вылетали из его духовной брони, туша искры рядом с ним. Вулин нахмурился, когда сказал: «Я не ожидал, что измерение небесного пламени отправит таких впечатляющих воинов». Судя по всему, он, наконец, начал рассматривать Нитяня как достойного противника и больше не смел недооценивать его. Длинная сабля в руке Вулина постоянно источала некую ауру. Внезапно 3 глаза на лезвии сфокусировались на Нитяне. Как только они остановились на Нитяне, Нитянь начал испытывать колющую боль в глазах, после чего у него бесконтрольно потекли слезы. Тем временем, волна кровожадной злой психической энергии вошла в разум Нитяня. Очевидно, что злая психическая энергия исходила не от Вулина, а от самой сабли. Точнее, она исходила из 3 широко открытых глаз на лезвии. Изначально глаза были сине-фиолетового цвета. Однако в этот момент они внезапно потеряли свой первоначальный цвет и стали зелеными, красными и черными. У него было чувство, что он был атакован 3 ужасающими демонами, и как только они вошли в его сущность, они начали грызть его разум. Нитянь поспешно успокоил свой разум и быстро призвал назад психическую энергию, которой он контролировал шары духовной энергии. Он собрал всю свою психическую энергию в своем уме и превратил ее в гигантские острые лезвия, безумно прорезая вражескую психическую энергию, которая вторглась в его разум, надеясь избавиться от нее как можно скорее. «Я не могу поверить, что твоя психическая энергия так сравнима по силе с моей», — усмехнулся Вулин. Его выражение лица было жестоким и зловещим, когда он продолжил: «Но какой позор! Похоже, ты не знаешь никакой психической магии. Однако это имеет смысл. В конце концов, ты из измерения небесного пламени, которое является самым слабым из всех 9 измерений. Кроме того, учитывая твою плохую базу культивирования, я думаю, ты еще не соответствуешь нужному для изучения новых заклинаний уровню». С порочной усмешкой на лице, он постепенно ускорился, приближаясь к Нитяню. В тот момент разум Нитяня уже был занят злой психической энергией и больше не мог приказывать духовным энергетическим шарам блокировать путь Вулина. Расстояние между ними быстро сократилось с десятков метров до менее 10 метров. На таком коротком расстоянии эффект от всех духовных заклинаний и тайной магии Вулина будет максимальным. Внезапно он остановился. Клинок света, который был почти 20 метров длиной, вылетел из его длинного меча причудливой формы и начал пожирать духовную энергию вокруг него в тот момент, когда он был сформирован. Через несколько секунд первоначально длинный и тонкий световой клинок расширился несколько раз и стал ужасающе широким лезвием, которое, казалось, могло разрезать что угодно и кого угодно. Без каких-либо колебаний, он устремился в сторону Нитяня. Как жаль, Сулинь из фракции Небесного Дворца мягко покачала головой, предполагая, что Нитянь наверняка умрет. Она также заметила, что разум Нитяня уже был захвачен злой психической энергией, которая возникла из 3 демонических глаз на клинке Вулина. Несмотря на то, что психическая энергия Нитяня ни в коем случае не была слабее, чем психическая энергия Вулина, он, казалось, не знал никакой высокоуровневой психической магии, которую он мог использовать, чтобы бороться с психической атакой 3 демонических глаз. Под яростной атакой душа Нитяня, казалось, была уже занята, и поэтому он не мог даже заставить себя защищаться от приближающегося удара ужасающего светового меча. Она была убеждена, что Нитянь столкнулся с неизбежной гибелью. В этот момент всплеск злой психической энергии уже превратился в ураган в душе Нитяня, бушующий и опустошающий, как будто он собирался разорвать его душу в клочья. Щит, который Нитянь создал с помощью своей психической энергии, быстро рухнул под разрушительным воздействием сабли. Нитянь сделал все возможное, чтобы защитить свою душу. Он смутно видел 3 светлые точки в центре темного урагана, окрашенные в зеленый, красный и черный цвета, как будто 3 демонических глаза отдавали команды изнутри глаза урагана. Очевидно, пугающие глаза на сабле Вулина проникли в разум Нитяня вместе с вторжением злой психической энергии. Именно из-за их существования разум Нитяня в настоящее время был в полном хаосе. Казалось, что Нитянь не нашел способ эффективно бороться с помощью своей собственной психической энергии. Когда Нитянь почувствовал, что его психическая энергия истощается с пугающей скоростью, и его защита была на грани разрушения, он решительно достал другой талисман, который даровал ему его учитель. Талисман мгновенно вылетел из его браслета. В следующий момент 7 слоев нефритовых духовных силовых щитов окутали Нитяня. Как только щиты приняли форму, злая психическая энергия, которая вторглась в разум Нитяня, начала меняться. Многочисленные яркие искры потекли из 7 слоев щитов и быстро вошли в душу Нитяня. В тот момент, когда они упали в разрушительный ураган, 3 демонических глаза, которые мигали и высвобождали странную энергию в центре урагана, потухли, как свечи, которые задуло сильным ветром. В то же время связь между саблей Вулина и злой психической энергией была прервана. Одна за другой, бесчисленные нити темной ауры поднимались из уголков глаз Нитяня, прежде чем исчезнуть в 7 слоях ослепительной духовной энергии. В результате, беспорядок в разуме Нитяня исчез, и его мысли вновь обрели покой. Именно в этот момент несравнимо гигантское легкое лезвие со свистом понеслось к нему. Как только оно полоснуло по световым щитам, окружающим Нитяня, громкий звук эхом вместе отозвался по залу. Из точки соприкосновения посыпались яркие искры. Легкое лезвие треснуло в точке соприкосновения, разлетевшись на мелкие кусочки. Однако только 2 из 7 слоев световых щитов были разрушены. Между тем, Нитянь не испытывал ничего, кроме всплеска силы, толкающего его назад. Никакого вреда не было. Просто он израсходовал значительную часть своей психической энергии, чтобы защитить свою душу. Талисман моего мастера может выдержать полномасштабный удар воина Ци небесной стадии. Как бы ни был силен Ву Лин, он только на стадии раннего неба. Несмотря на то, что он усиливает свою атаку своим грозным духовным оружием, мощь его атаки не может сравниться с яростной атакой воина Ци небесной стадии. Нитянь постепенно осознал ситуацию. Его мрачный взгляд устремился на Ву Лина. Окутанный 5 световыми щитами и полностью избавленный от влияния злой психической энергии, Нитянь снова призвал свою психическую энергию. В одно мгновение, многочисленные пучки его психической энергии выстрелили в оставшиеся шары духовной энергии, прежде чем все 16 из них были отправлены в сторону Ву Лина. Поняв, что ему не удалось убить Нитяня одним ударом, Ву Лин нахмурился. Глядя на оставшиеся 5 слоев нефритовых щитов, окружающих Нитяня, он холодно фыркнул и сказал: «Кажется, у тебя хороший наставник». Су Лин, которая наблюдала за битвой между Ву Лином и Нитянем, была поражена зрелищностью атаки Ву Лина, которая закончилась безрезультатно. Нитянь, с другой стороны, восстановил рассудок и начал контратаку. На мгновение уставившись на битву в ужасе, она повернулась, чтобы проверить область, в которой находились все воины Ци небесной стадии, и обнаружила, что они также были в самом разгаре битвы. После краткой оценки ситуации, Су Лин, наконец, признала силу Нитяня и предположила, что Нитянь, вероятно, был достаточно силен, чтобы измотать Ву Лина. С такой мыслью Су Лин приняла решение. Она внезапно повернулась к молодому человеку в белом из измерения вечной мерзлоты и сказала: «Первая часть фрагментарного звездного заклинания в наших руках. Теперь, когда Ву Лин нашел достойного противника, нет смысла ждать. Мы оба знаем, что только завершив первую часть заклинания как можно скорее, у нас будет шанс пересечь семицветную реку и попытаться добраться до средней части». С этими словами она бросила еще один взгляд на область, где дрались все эксперты небесной стадии. Лицо молодого человека в белом побледнело от ужаса, когда он сказал: «Что, ты даже осмеливаешься думать о получении средней части? Моя секта получит все 3 части заклинания фрагментарных звезд». Серьезным тоном она продолжила: «Мой боевой дядя находится на стадии Великого Неба. Я верю, что с его силой он несомненно получит заключительную часть заклинания. Изначально наша секта планировала, чтобы кто-то из воинов отправился сражаться за среднюю часть. Но, к сожалению, он не справился со своим заданием и умер, прежде чем войти в древний дворец фрагментарных звезд. Как ты знаешь, ни один из воинов стадии Великого Неба не сможет пересечь семицветную реку в ту область, где сражаются воины небесной стадии, даже если он получит заключительную часть заклинания. Только воины стадии раннего неба смогут пересечь реку и войти в область небесной стадии после сбора первой части заклинания. Мы одержимы получением всех 3 частей заклинания. Теперь, когда мой боевой дядя не сможет попасть в область воинов небесной стадии, мне придется оказать ему честь и сделать это за него». Властелин всех миров, глава 173. Су Лин из фракции Небесного Дворца и молодой человек из измерения Вечной Мерзлоты не спешили начинать бой лишь по одной причине. Они думали, что Нитянь был слишком слаб. Они боялись, что Ву Лин сможет убить Нитяня без малейших усилий, ожидая, пока они сражались, а затем он мог бы просто добить их, когда они бы истощили свои силы. Однако теперь они оба поняли, что Нитянь на самом деле не был так слаб, как они предполагали, и борьба между ними была на самом деле довольно близко. Поэтому они решили больше не ждать и начали драться. Именно в это время Ву Лин взмахнул своей странной, длинной саблей и выстрелил многочисленными легкими клинками, разрезая каждый духовный энергетический шар на части. После взрыва шары духовной энергии посылали бесчисленные искры, заполнившие все небо, прежде чем спуститься к Ву Лина, как мелкий дождь. Духовная броня Ву Лина снова излучала ослепительные потоки света, похожие на острые стрелы, убивая все искры. Нитянь понял, что 5 нефритовых световых щитов, которые высвободил талисман, были способны сдерживать все психические атаки Ву Лина. Вот почему он мог посылать пучки своей собственной психической энергии, чтобы направить шары духовной энергии на бомбардировку Ву Лина, в попытке истощить его энергию. Ву Лин, который первоначально был всего в 10 метрах от Нитиня, был отброшен назад сильным ударом, прежде чем остановиться в 50 метрах от него. По выражению лица Вулина, Нитянь мог сказать, что после многократного размахивания своей длинной саблей, он уже немного устал. В конце концов, каждый удар его сабли потреблял значительную часть его духовной энергии. Свет, который вылетел из его духовной брони, которую он носил, также начал тускнеть. Нитянь осмотрел Вулина с пристальным вниманием и обнаружил, что только эти духовные энергетические шары, казалось, израсходовали большое количество его духовной энергии. «Мой план сработал», – пробормотал он про себя, имея это в виду. Продолжая бомбардировать Вулин оставшимися энергетическими шарами, он поднял руку и указал рукой в сторону небес, пытаясь конденсировать больше энергетических шаров с помощью тайной магии, которую он узнал в таинственной земле. За несколько секунд сформировался еще один шар духовной энергии размером стола. Он извлек особую энергию, которая могла помочь ему пополнить свою психическую энергию с максимально возможной скоростью. В то же время, он направил часть чистой и утонченной духовной энергии в духовное море. Вскоре его духовное море было наполнено до краев, и психическая энергия, которую он потреблял, сражаясь со злой силой Вулина, также быстро восстанавливалась. В то время энергетический шар уже уменьшился от размера стола до размера воздушного шарика. Как только пучок психической энергии Нитяня вошел в энергетический шар, он со свистом направился к Вулину с удивительной скоростью. Без малейших колебаний он повторил процесс, чтобы сделать больше энергетических шаров. С новыми энергетическими шарами он только поглощал особую духовную энергию внутри них и посылал в них пучки своей психической энергии, манипулируя ими, чтобы отковать Вулина, в тот момент, когда они были лишены этой особой энергии. В Вулина летело все большее количество духовных шаров. Повторив этот процесс некоторое время, Нитянь не только не потратил духовную энергию, но к тому же, он полностью восстановил свою психическую энергию. Вулин, с другой стороны, был очень занят бомбардировкой энергетических шаров. После того, как такое большое количество шаров взорвалось перед ним, область вокруг него была заполнена турбулентной энергией. Все его движения стали механическими и тяжелыми, словно они давались ему с великим трудом. Его окутывало все большее и большее количество искр, которые постепенно сформировали реку из света, против течения которой он шел дальше. Его психическая и духовная энергия были восстановлены до своего пика. Кропотливо шагая в сторону Нитяня, Вулин видел, как он неоднократно конденсировал энергетические шары и стрелял в него. Тем не менее, он обнаружил, к своему удивлению, что Нитянь выглядел все более сияющим, и энергетические колебания внутри него не показывали никаких признаков истощения. Глядя на возбужденное и непоколебимое лицо Нитяня, уверенность Вулина вскоре разлетелась вдребезги. Как избранный из измерения безграничного запустения, он изначально не придавал значения Нитяню, предполагая, что с парнем из измерения небесного пламени должно быть легко справиться. Тем не менее, сейчас он не мог сожалеть о своем плохом суждении. Он уже жалел, что не выбрал молодого человека в Юилом вместо Нитяня. В этом случае он, вероятно, не был бы в таком трудном положении. Стоя, возможно, даже перед самым сильным конкурентом, Сулин из измерения таинственных небес спокойно подходила к нему. «Почему этот парень, выходец из измерения небесного пламени?» — внутренне воскликнул Вулин. После безумной конденсации энергетических шаров в течение некоторого времени, Нитянь внезапно остановился. Как раз вовремя, он понял, что к тому времени, 7 демонических глаз на клинке Вулина открылись, и свет, который выстрелил из каждого из них, был довольно слаб. По-видимому, он также потратил большую часть своей энергии. Кроме того, после уничтожения миллионов искр, которые вылетали из взорванных энергетических шаров, духовная броня Вулина также стала выглядеть безжизненной. К этому моменту, Нитянь больше не мог видеть большую уверенность, которая читалась во взгляде Вулина в начале битвы. Поэтому он понял, что после долгого периода истощения, Вулин был на грани срыва. Пришло время закончить бой. Не колеблясь, он призвал свою психическую энергию, эссенцию плоти, энергии, пламени и древесную энергию, чтобы создать вокруг себя хаотическое магнитное поле радиусом в 3 метра. Как только поле сформировалось, он шагнул к Вулину. В тот момент, когда он вошел в область, которая была заполнена рассеивающимися искрами и колебаниями энергии, Поле вокруг него начало расти еще более неистовым темпом. Попадая в хаотическое магнитное поле, бесчисленные искры, казалось, подпитывали хаотический, крутящийся поток энергии внутри магнитного поля. Через несколько секунд он появился прямо перед Вулином. Выражение лица Вулина замерцало. Семь демонических глаз на его клинке начали излучать огни различных цветов. Как только магнитное поле сформировалось, пять световых щитов, которые защищали Нитянь, казалось, были поглощены магнитным полем. До этого Вулин неоднократно пытался атаковать Нитяня своей злой психической энергией. Однако, видя, что атаки семи демонических глаз были заблокированы пятью слоями интенсивной духовной энергии вокруг Нитяня, он временно остановился. Теперь, когда он заметил, что защитных световых щитов больше нет, он предположил, что пришло время снова напасть. Бесчисленные лучи ослепляющего света вылетели из семи ужасающих глаз и, вместе с грозной злой психической энергией, выстрелили в сторону Нитяня. Однако, когда они вошли в хаотическое магнитное поле, он потерял связь с ними. Выражение лица Вулина резко изменилось, когда он внезапно испытал мучительную головную боль, и одновременно с этим, душераздирающий вопль раздался из его длинной сабли. Он сразу понял, что демон, который был запечатан в его клинке, также получил ранение в душу, и теперь изо всех сил пытался оторваться от оружия. Как только он почти потерял контроль над ним, Нитянь сделал еще один шаг вперед, полностью окутав Вулина магнитным полем. В мгновение ока психическая энергия Вулина, эссенция плоти и духовная энергия были охвачены всеобщим беспорядком. Он кашлял кровью, чувствуя, как будто его тело бросили в мясорубку. Невыносимые боли исходили от каждого кусочка его плоти. Все кончено. Окутанный магнитным полем, Нитянь призвал энергию различных видов силы внутри себя и нанес яростный удар в сторону головы Вулина. Удар был полон разрушительных энергетических колебаний, и мощь его превзошла любую из его предыдущих атак. Как только Нитянь нанес первый удар, Вулин понял, насколько он силен и какой урон он может нанести. Тем временем дьявольская сабля в его руке начала безумно кричать, как будто она также пыталась предупредить его о приближающейся атаке. Вулин стиснул зубы после общения с душой дьявола внутри его сабли. В этот решающий момент, получив положительный ответ от своего мастера, сабля, к удивлению Нитяня, отрезала левую руку Вулина чистым, быстрым ударом. В тот момент, когда рука Вулина, несущая печати небесных врат, была отделена от его руки, прежде чем она смогла упасть на землю, Вулин, казалось, был затянут неизвестной, непреодолимой силой, когда он расплылся в мгновение ока, исчезая из поля зрения Нитяня. Несмотря на то, что он видел, что Вулин исчезл в мгновение ока прямо перед его глазами, Нитянь знал, что он не сможет остановить импульс своего удара в полную силу, и таким образом продолжил удар. В тот момент, когда взрыв его разрушительного удара попал в левую руку Вулина, которая не успела упасть, она взорвалась и превратилась в розовый туман, и небесные искры внутри нее быстро полетели в узор небесных врат на тыльной стороне руки Нитяня. Властелин всех миров, глава 174. После того, как левая рука Вулина взорвалась, не оставив ни одной кости, 18 небесных искр, которые первоначально принадлежали ему, мгновенно вылетели и вошли в узор небесных врат на руке Нитяня. Нитянь осмотрел небесные искры в тот момент, когда они влетели в его узор, и обнаружил, что в них было множество древних символов. Вулин. Нитянь оглянулся и не мог найти даже следа Вулина, и его психическое сознание также не смогло ощутить его присутствие. Он ушел, в замешательстве подумал Нитянь. После тщательного поиска, Нитянь был убежден, что Вулин действительно исчез из дворца. Судя по всему, Вулин знал секреты древнего дворца фрагментарных звезд. Когда он был уверен, что не сможет пережить яростный удар Нитяня, он решил отрезать свою собственную руку. В тот момент, когда его рука была отделена от тела, он, казалось, был вытащен из древнего дворца фрагментарных звезд неизвестной силой. Придя к пониманию того, что произошло, Нитянь почувствовал немного уважения к Вулину. Он настоящий герой. В конце концов, было не так много людей, которые были готовы отрезать себе руку с такой решимостью, даже когда они стояли перед лицом смерти. Большинство предпочло бы оставить все на волю случая, чем сделать такую жестокую вещь для себя. После такого поступка Нитянь мог видеть жестокость и ярость в характере Вулина. Он даже убедился, что Вулин добьется выдающихся успехов на своем пути развития, если будет в безопасности. Даже сейчас, когда он потерял руку, Нитянь считал его своим главным врагом в будущем. Тем временем, Нитянь напомнил себе изо всех сил убить его, если он столкнется с ним снова. Оставить его в живых может дорого стоить в будущем. Нитянь заставил все тревожные мысли покинуть его разум и глубоко вздохнул, прежде чем сесть там, где он был. Бросок яростного удара стоил ему слишком много сил, поэтому он должен был восстановиться как можно скорее. Он прекрасно понимал, что Ву Лин был чрезвычайно опасен, и это было также верно в отношении длинной сабли в его руке и духовных доспехов, которые он носил. Поэтому единственной техникой, которая, как он ожидал, будет достаточно мощной, чтобы убить его, был удар ярости, хотя он знал, что эта техника истощит его психическую энергию, эссенцию плоти и духовную энергию. Если бы он был в других местах, он, вероятно, не осмелился бы использовать его. Тем не менее, это был другой случай, так как он был в древнем дворце фрагментарных звезд. Духовная энергия здесь была намного богаче, чем где-либо, где он когда-либо был, поэтому он смог быстро восстановить свою духовную энергию с помощью конденсации большего количества энергетических шаров. Кроме того, особая энергия внутри дворца питала его душу и помогала ему восстанавливать психическую энергию. Вот почему он осмелился использовать яростный удар. Спустившись на землю, хаотическое магнитное поле вокруг него все еще сохранялось активным. Он достал куски мяса духовного зверя из своего браслета и начал жадно поглощать их. За короткий промежуток времени он запихнул в горло несколько десятков килограммов мяса. Не колеблясь, он начал конденсировать энергетические шары и поглощать духовную энергию. К тому времени, как магнитное поле вокруг него уменьшилось до метрового радиуса, он уже восстановил большую часть своей духовной энергии.